Еврипид. Ипполит. Действующие лица: Афродита, Ипполит, охотники, старик-слуга, хор трезенских женщин, кормилица, Федра, Тесей, вестник, Артемида. Действие происходит в Трезене перед дворцом. Пролог. Афродита, появляясь в вышине. Полна земля молвой о нас, и ярок, и в небесах киприды дивный блеск. И сколько есть людей под солнцем дальним, от Понта до атлантовых пределов, того, кто власть мою приемлет кротко, лелею я. Но если предо мной гордится, кто задумает, тот гибнет. Таков уж род бессмертных, что дары из смертных рук сердцам отрадны нашим. И правду слов я скоро здесь явлю. Из всех один меня в Трезене этом, Тесеев сын, надменный Ипполит, могучую рожденной амазонкой и благостным Питфеем воспоен, последнюю расславил в сонмах дивных. Он радости и ус любви бежит, а меж богов, сестры милее Феба и Зевсовой, нет дочери ему. И с чистою среди зеленой чаши не знает он разлуки. С воры он по зверю там гоняет с нею рядом, сообществом божественным почтен. Нет зависти во мне, какое дело мне до того? Но в чем передо мной он погрешил, зато гордец ответит сегодня же. Нависла и давно лишь мига ждешь, чтоб оборваться кара. Когда чертог покинул он Питфея, чтоб Элевсина таинство узреть, священный град Афины посетил. Там юношу увидела жена его отца, блистающая родом. И чарами Эрота сердце в ней в тот миг зажглось моей державной волей. И ранее, чем уезжать сюда, влюбленная она скалу Паллады с той стороны, что смотрит на Трезен, святилищем украсила Киприды. И храм ее тоскующей любви так и прослыл святыней Ипполита. Когда ж Тесей, чтобы себя омыть от пролитой им крови палантидов, в изгнании из Аттики женой суда в Трезен свой парус направляет на целый год, несчастная, мечты безумные со стонами мешая, здесь от Эрота жало сохнуть стала. Она молчит. Из челяди никто о тайне не знает. Только страсти не суждено угаснуть без следа. Отцу о ней я расскажу Тесею, и будет нам враждебный Ипполит убит его проклятием. Царь глубинный, недаром же Тесею Посейдон три посулил желания исполнить. Прославлено, но все-таки умрет и Федра. Пусть. Мне лучше, чтобы Федра погибла, чем виновных поразив. Мне сердце месть лаская не насытить. Но вот и он, вот Ипполит, Тесея, надменный сын, покинув лов, тяжелый суда идет. Я ухожу. Пора. С какой он большой веселой свитой, как ярко гимн их девственный звучит богиня их отраден Артемиде. Не чует он, что адовые врата уж для него открыты, и что солнца последнего он пьет теперь лучи. Исчезает.